религии. Это положение в обществе и уважение в обществе. Это еще более низкий уровень. Вот смотрите, это эгоизм. И вся такая жизнь будет разрушена. Чем? Страданиями переполнена, рождением, старостью, болезнями и смертями. Все. Все закончится. Все чувства исчезнут, и закончится вся эта деятельность. Так описывается в этих произведениях положение человека. А нельзя дверь закрыть там? Итак, человек получает информацию. Что он должен получить? Знание души. Как изменить свое сознание? Сознание ложного эго на сознание Бога. Или духовное сознание. И он прибегает к методу, называется, если вы помните, Абхидея. Абхидея. Тадвитхи прани патена пари прашнена сивая. Он находит гуру, человека, который не материальным знанием обладает, а духовным. Более того, он говорит, обратись к самореализованным личностям. Он это духовное знание что? Практикует, реализовал. Реализовал. Он получил преданность. Он испытывает прему по отношению к Богу. Любовь к Богу испытывает. И эта любовь проявляется через поступки. Итак, два вида деятельности мы с вами говорили. Первый называется будхи-йога. Будхи означает разум. И мы с вами обсуждали, как мы не испытываем желания лечиться, но разум нам говорит, если не вылечишься, будешь страдать. Таким образом, разум нас заставляет лечиться. Так? Потому что мы очень хорошо понимаем, что если я не буду лечить зубы, они будут болеть сильнее, сильнее, сильнее, сильнее. В итоге будет плюс, если они будут... В итоге смерть может даже наступить. Вы знаете, да, зубной боли очень многие люди умирают, если не лечат. Там начинается загниение челюсти или вообще страшенная операция, или там что-то, умирает человек. Итак, разум получает знание, что если не лечиться, я умру. Или будут проблемы, я буду страдать. Это называется будхи-йога. Таким образом, может быть, мы и не испытываем любви к Богу и ничего. Но разумом мы понимаем, что мы должны очищаться, мы должны лечиться. Мы точно это поняли. Таким образом, у нас нет бхакти, но у нас есть разум. И постепенно человек начинает лечиться. И когда вы лечитесь, появляется здоровье. И приводится пример, помните, больного желтуха и сахаром. Болезнь исцеляется. И какая наша болезнь? Желание все взять, желание наслаждаться и желание быть господином. Желание независимости. Мы не хотим подчиняться никаким законам. Эгоизм. Мы не хотим служить. И когда человек лечится, постепенно у него появляется желание что делать? Отдавать, наслаждать и служить. Человек становится опять, душа очищается, выздоравливает. Итак, больное сознание, низшие уровни, и здоровое сознание, высшие уровни. Высший уровень. Больной человек. Таким образом, аюрведа – это часть ригведы. Риг означает ритуальная деятельность. Ритуалы, жертвоприношения. Таким образом, почему вдруг в Ригведе аюрведа? Как вы думаете? Просто так? Говорится, жертвоприношениями можно полностью излечиться. Потому что именно жертвоприношения сжигают результаты нашей прошлой греховной деятельности. Любая болезнь и все остальное, это является результатом нашей прошлой греховной деятельности. Как мы можем избавиться от греховной деятельности? Совершая что? Ягью. Ягью. Жертвоприношение. Чтобы совершать жертвоприношение, мы должны следовать тапасе. Почему? Потому что жертвоприношение иначе не совершится, будет нечисто, если мы не совершаем тапасе. Если вы садитесь пьяным за руль, что произойдет? Дымину пьяным. А? Авария. Вы кого-то раздавите или разобьетесь сами? Вот так же человек, который садится за жертвоприношение, но он осквернен, происходит. Либо он разобьется сам, то есть у него проблемы возникнут от того, что он нечистым совершает жертвоприношение. Либо он причинит беспокойство, что другим, таким жертвоприношением. Вот почему нужна тапасия. Тапасия. Говорится, жертвоприношение, благотворительность и тапасия очищают даже великие души. Итак, глупец, он с последствиями сражается. Но разумный человек уничтожает причину. Причину. Последствия исчезают что? Сами. Сами. Почему? Потому что человек, поняв, что нужно развивать сознание, вот помните, я вам рассказывал, как солнце входит в наши чакры, и чакры, они отвечают за перераспределение праны во все органы тела, сердце, почки, кровеносную систему, все. И как только чакра начинает давать положительную что, энергию, как тут же орган что? Болезнь начинает останавливаться постепенно, потом приходит состояние ремиссии, то есть заглушки. И если в чакры поступает опять эта энергия, то начинается процесс чего? Самоизлечение, самоисцеление. Очень странно, что люди, изучающие веды, не постигли такой элементарной вещи. В христианстве почти все христианство направлено на то, чтобы научить человека к самоисцелению. Так? И мы говорим, ну это так, не такое низшее знание, дайте мне аюрведу. Но у вас проблемы, значит? Если христиане готовят людей, мы считаем, что их философия менее совершенна. Но они говорят о самоизлечении, о самоисцелении. Помните, да, как Христос? Вера твоя спасла тебя, вылечила тебя. Как там эти истории с девочкой, которая давала наставление. И она говорила, поверьте, поверьте в Отца нашего, поверьте. И люди исцелялись, а она сама была на костылях. И Христос увидел, что она всех исцеляет, а сама она на костылях. И он подошел к ней и спросил. Он сказал, дитя мое, почему же сама не исцелишься? А она говорит, так я как-то и не думала об этом. Да как же ты, неисцеленная, сама исцеляешь других? Она говорит, ну, я даю им веру. И сказала, так исцелись же воздухом. И она, говорится, бросила костыли и вздохнула. И что? Исцелилась. Исцелилась. Это христианство. Вот вам вся аюрведа. И мы будем долго-долго мучиться, клизмы себе ставить, там что-то еще, не поняв, что все это на этом уровне происходит. Надо изменить сознание. И говорится, вера, что это такое? Это полная убежденность в чем-либо, основанная на знании. На знании? На каком? Дивья-гьян, чистое, чистое духовное знание. Духовное знание меняет наше сознание, очищает. И Кришна говорит, как огонь дотла сжигает дрова, так и это знание дотла уничтожает результаты греховных поступков, совершенных в прошлом. Как вылечиться? Нужно изменить сознание. Сознание. Я раньше курил, там то делал, то. Почему я сейчас этого не делаю? Я не хочу. У меня нет никакой гранаты, меня никто там не зашивал, я никакие клизмы не ставил. Почему? Меняется сознание. Изменилось сознание. Зачем? Это так низко. Почему кто-то не ест что-то, а ест вот то? Сознание такое. Ану, прана, мана, вигьяна. Сознание. Есть сознание животного, сознание демона. Есть разные виды сознания. И в соответствии с этим сознанием мы поступаем так. И нас невозможно остановить. Мы будем тайком это делать. Потому что у нас остается желание. Желание основывается на мотивах. А мотивы стекают из сознания. Из неправильного сознания. Оскверненное сознание. Чем? Эгоизмом. Вот почему мы обращаемся к духовному учителю. Потому что все, что нам скажет мама, папа, деда, баба, Брейк, Карнеги, все эти товарищи, все это какое знание? Эгоистическое. Как бы все будет временно и приведет меня к новой череде рождений, старости, болезни и смерти. Даже если я получу освобождение, но без служения не смогу реализовать, что отдать, кого наслаждать и кому служить, я вынужден буду вернуться обратно. Я вынужден буду вернуться обратно. Об этом говорят шастры. Как вас, если сейчас вы здесь страдаете, и вас поместить в какую-то комнату, где у вас будет куча еды, вы будете счастливы. Вы хотите любить, хотите быть любимым, хотите кому-то что-то отдать. Вы как вы будете один сидеть, есть и быть счастливым? Это невозможно. Вам придется вернуться сюда, в этот мир. Вы скажете нет. А вам скажут, ну там же троллейбусы ходят, трамвай тебя переедет, пацаны тебя изобьют, там что-то еще, может, ты заболеешь, бактерию какую-нибудь поймаешь. Ты говоришь, ну и что, я иду туда. Потому что там я действую. Что мне здесь сидеть-то? Ну и что это счастье, что ли? Сидишь, тебя никто не трогает. Вот как, знаете, люди иногда говорят, рай, такая скука. Ни с кем не выпить там, не подраться. Почему? Вот точно так же, скука. Когда человек выходит из круговорота рождения и смерти, любым способом, кроме бхакти, он не реализует самый главный аспект. Ананда. Чит и ананда. Таким образом, имперсоналисты, они реализуют только аспект сад, вечность. Они выходят в вечность. Но они не реализуют знания, Зачем нужна вечность, если ты не знаешь, как что делать? Наслаждаться. Таким образом, ананда является целью наслаждения. Как наслаждаться? Кто источник наслаждения? Кому я должен служить? Зачем нужна вечность, если нету знания и наслаждения? Зачем нужна вечность и знание, если нет наслаждения? Представьте, вы все знаете, и от этого вы ничего не получаете. Так ведь? Таким образом, ананда, цель-то ананда. Ананда. А ананда – это одно из имен кого? Бога. Ананда. И у него есть миллионы. Намачинтама не описывает миллионы имен. Одного и того же объекта. И каждое имя указывает на разный вид энергии. И на разные качества и действия совершенного живого существа. Говинда, пастушок. Говинда означает защитник чувств и коров. Говинда означает тот, кто дает наслаждение чувствам и коров пасет. Говинда. Ишвара означает тот, кому все принадлежит. Бхагаван, обладатель шестью достояниями в полном совершенстве. Кришна. Источник вечного наслаждения, который всех этим привлекает. Почему он всех привлекает? Потому что он что? Источник вечного наслаждения. Ананды. Он источник ананды. Им нужно об этом знать. Итак, смотрите. Знание. Сад. Вечность. Он источник вечного наслаждения. Ты должен об этом знать. Вот в этой фразе присутствует сад, чит, ананда. Что он источник вечного наслаждения. Сад. Асад – это временно. И наш мир называется асад. И мы все привязаны к временным чувствам, к временным удовольствиям. И поэтому наша душа не удовлетворена. Потому что душа и материя ничего общего не имеют. Поэтому мы всегда чувствуем себя неудовлетворенными. Что бы с нами ни происходило, мы всегда не удовлетворены. Рома, я не смогу выпить правильно, так что я попью обычно. Много налил. Ну, вкусно. Там мяса нет? В этом компоте. Такая ножка куриная торчала. И там яичко плавало. Чеснок, компот из чеснока. Итак, вот почему мы прибегаем к духовному учителю, потому что он не будет руководствоваться ложным эго, он не будет нас обучать каким-то ложным концепциям, он будет нас обучать, как изменить свое сознание, что является причиной наших поступков, наших желаний, наших мотивов. Он знает, бхакти веданта означает тот, кто полностью осознает, как достигнуть бхакти. И служение, говорится, вопрошай его смиренно и служи ему, ибо самореализованные личности видят истину и могут тебе дать ее. Истину. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, нет истины выше, чем я. Он есть знание. Знание. И так мы узнаем о Боге на разных уровнях, на разных ступенях. Называется веданга. Веда означает знание, анга означает ступени. И вся система состоит из веданг. Разные ступени знания. Какого? Знания о душе. Знание о душе и знание о взаимоотношении души с кем? С Богом, с Ишварой. Джива Ишвара. Когда знание исчезает, живое существо забывает о своих взаимоотношениях с Ишварой, оно сразу опутывается чем? Сразу оно попадает под влияние времени реального, потом гуны, и в итоге карма. Карма обуславливается этим материальным миром. И гуны несут в себе прошлое, настоящее и будущее. Прошлое это что? Невежество. Настоящее это благость. И будущее это что? Страсть. Это страсть. Итак, мы видим, как гуны, попадая во времени, время смешиваясь с гунами, порождают прошлое, настоящее и будущее. И говорится, есть планеты, на которых отсутствуют две гуны. Гуна страсти и гуна невежества. там есть настоящее. Раз настоящее, что дает гуна невежества? Смерть. А что дает гуна страсти? Созидает, рождение. Таким образом, если убрать гуну страсти и невежества, отсутствует смерть и рождение. Говорится, гуна благости. В чистом виде. Что значит в чистом? Нету примеси страсти и нету примеси невежества. Чистая гуна благости. Шудха-сатва. И в этой шудха-сатве есть что? Вечность. Никто там не рождается, и никто там что? Не умирает. Болезнь дает какая гуна? Страсти. Невежество. А выздоровление? Гуна страсти. Поэтому никто там не болеет, и никто там не выздоравливает. Все в благости находится. Нету этих примесей. Поэтому говорится, живое существо вечно, исполнено знания. И оно блаженство испытывает. Испытывает вечное блаженство, любовное блаженство. Говорится, мы все наслаждаемся любовными отношениями. Ничего не приносит нам такого наслаждения, как любовь. Деньги нам нужны, чтобы получить любовь. Нам нужна власть. Все, только чтобы получить любовь. Любовь зрителей, любовь публики, любовь женщин, любовь друзей. Мы все говорим только о любви. Мы хотим, чтобы нас любили. И мы хотим любить кого-то. И поэтому мы хотим даже любить кого? Себя. Есть такое понятие самолюбие. Да, чистолюбие и самолюбие. И в Библии говорится, полюби другого, как себя самого. Потому что говорится, самую сильную любовь мы испытываем к себе. Когда мы в забвении находимся, мы испытываем любовь только к себе. Самую сильную любовь. Мы самовлюбленные. Эгоистичный самовлюбленный юноша, так иногда говорят. Или эгоистичный самовлюбленный человек. Итак, гуна невежества – это ложное эго. И ложному эго здесь подчинено гуна благости и гуна страсти. Все работают на ложное эго, значит, на гуна невежества. И повелителем гуны невежества является Господь Шива. Поэтому он здесь Бхагаван. Бхагаван – верховная личность Бога этого мира, Господь Шива. И здесь подчинены, когда вы действуете эгоистически, когда вы исповедуете религию, что из Шивы появляется Вишну. А от Вишну появляется кто? Брахма. Таким образом, кто является повелителем? Шива. А Кришна и все остальные аватары лишь его кто? Воплощение. Так вы появляете Рави Шанкар. Философию Рави Шанкара. Так вы получаете философию Махариши Айрабинда, так вы получаете Махиш-йогу, так вы получаете все эти сакраментальную йогу, всю эту всякую муру эту вы получаете. Что Бхагаваном является кто? Шива. И тогда вы узнаете о кундалини шакти, о шакти половой потенции, сахаджия йога. Так вы получаете все эти шиваитские, потому что повелителем Кали-юги является кто? Шива. Потому что Кали-юга предназначена для самых невежественных людей, лицемеров, эгоистов. Поэтому нет счастья в семье, потому что оба эгоистичны. Когда эго на эго, только одно разрушение. Никто не руководствуется знанием, все руководствуются автоматически, если мы не руководствуемся знанием. Чем мы руководствуемся? Ложным эго. Где ютится ложное эго? Первая трансформация ложного эго – ум. Вторая трансформация ложного эго – язык. И третья трансформация ложного эго – что? Через желудок, гениталии. Поэтому говорится, контроль ума, языка и гениталия. Триданда – саньяса. Тот, кто руководствуется знанием, не руководствуется ложным эго. Итак, чувственный уровень. Мы видим, как существует чакровая система. Если люди взаимоотношения строят на уровне низших чакр, то, несомненно, их отношения временные, и они не приводят ни к чему хорошему. Что это означает? Пурана описывает. Мне нравится этот человек. И вы испытываете очень сексуальное чувство. О, какие бедра, какая грудь, какие брови. И вы чувствуете, что это вас привлекает сексуально. Вы не видите качественного. Говорится, когда вам нравится, это называется низшая чакра, муладхара, сексуальный принцип. И на основе этого женщина говорит, о, какой плечистый, ой, какой красивый, какая сексуальная попка, ой-ой-ой, ой, какой, ой, вообще такой прекрасный, похож на этого. который утонул-то на корабле, Титанике, как он? Ди Каприо. Ой, как похож на Ди Каприо, ой, как похож на Робинзона Крузо, ой, как похож на этого, Анкл Бэггельска. Я бы с ним вообще прямо так, вообще там. Или поется в песне. Ты там, девочка, девочка, я за ночь с тобой отомщу на свете. Помните? Я люблю тебя, девочка, очень. Это называется любовь. Когда уровень сознания очень низкий, тогда вы возбуждение Муладхары чакры принимаете за что? За любовь. Так можно определить сознание человека. Это сознание животного. И этот дурачок, который поет эти песни, и который их придумывает, и который все визжат и слушают, это все дурачки. Все они дурачки. А те, которые придумают, они не дурачки. Почему? Потому что им рынок нужен. Они понимают, над чем будет толпа эта вся, которая жрет мясо с утра до ночи, пьет пиво, там смотрит всякий телевизор, читает Брейга, Гегеля, то есть, читает Гёте и всю эту муру, все эти Бахов, Фейербахов, там все эти. Как вы думаете, что будет слушать такая молодежь? И все эти люди, что они будут слушать? Кто-то с горки свалился с ордена, это будут они орать, будут орать. Огней так много золотых! Над этим городом сорвало! Парней так много холостых! Но я, блин, люблю Стенадова! Вот что происходит в сознании. Посмотрите, когда они нажрутся, все эти философы, что они поют? Что они поют? Ну, вы все знаете. Посмотрите, они не будут вам петь какой-то «Полисина небеси». Нет. Они не будут петь псалмы, когда нажрутся. Они не будут петь «Аллаху Акбар». Нет. Они будут петь «Ом Мани Падме Хум». Не будут петь «Харе Кришна». Что они будут петь? «Вот кто-то с горочки свалился». Все. Или «Ой, матровый, мороз, мороз». «Не морозь меня». Почему? Душа поет. Душа танцует. Или запоют. Сердце красавицы склонно к... Почему? Почему? Вы слышали, нет, своих родителей когда-нибудь? Видели, нет? Что они поют? Ни разу не видели? Не пьют вообще? Сразу поют на пропалую. Что поют они обычно? Трезвый что поет? Харма кшетре, куру кшетре, самам питаю ютсабаха, мамадхам пандаваш чайба, кима курванта санджая. Нет, они будут петь всю эту муру, так? Хоть трезвый, хоть пьяный, какая разница? Поэтому они, почему? Потому что они начитались всего этого. С детства им вдолбили всю эту муру. Вы это обезьяны, вы, так сказать, прошли все стадии, так сказать, инфузории, туфельки и так далее. И так все, они, у них все, голова уже на бикрень. Хоть они умно говорят, все равно у них все одно. Там внутри у них сознание у них какое ужасное, отчито, эгоистическое сознание. Поэтому такой низкий уровень. Поэтому они будут сексуальны. На уровне низшей чакры они привлекаются друг к другу. Что? А вот это меня интересует. Ох, какая, ай, какой. В итоге в чем заканчивается их жизнь? Наступает процесс голод, насыщение, пресыщение и что? Отвращение. Поэтому он говорит, о, я с этим жила 2 месяца, я с этим жил 4 месяца, я с этим там, и так далее. Люди быстро, скоротечно. Следующая чакра, говорится, на основе другой чакры, чуть выше. Что там происходит? Они по-другому. Они по-другому начинают действовать. Так же, как на уровне ану, прана, мана, вигьяна. Существуют разные отношения между людьми, разные коммуникации, разные взаимоотношения. Потому что вы на нише. Но если вы строите на сердечной чакре, Ханта, Агья, на уровне ценностей, духовных ценностей, говорится, самый сильный брак, это на уровне общих духовных ценностей. Это самый лучший, самый надежный брак, что мужчина постигает науку абсолютной истины, а женщина ему помогает, соратник его, она вместе с ним постигает. Говорится, такой брак самый-самый надежный, Пураны говорят. Другой, на уровне Агья чакры, тоже надежный. Также в эти шудры, вайши, кшатри и брамы. Все можно понять, на каком уровне эти люди строят взаимоотношения и на каком другие. Это очень важно. Знание получить. Почему так происходит? Потому что я не руководствуюсь духовными ценностями, я руководствуюсь низшими ценностями, низших чак. Чуть повыше. И есть разные. Вайшам нужна какая-то женщина определенная, муж определенный нужен. Почему? Это чакры. преобладание энергии в определенных чакрах. Эти чакры обладают энергией. Почему? Потому что сознание там. Сознание живого существа направлено на эти низшие центры. На низшие центры. Прабхупада описывает. Очень легко понять сад чакра-йогу. Он говорит, почему они кушают мясо и пьют вино? Ну-ка скажите мне. Потому что они хотят заниматься сексом. Все очень просто. Они хотят заниматься сексом. Вот кто-то с горочки скатился, я люблю женатого. Все эти песни каких-то, не знаю, мудхи какие-то поют эти песни. Вы зачем любите женатого? Посягаете на долю другого? Все какой-то Кармен какой-то Безе написал, там эта женщина тому, там перед тем накрутила хвостом, перед тем. Какая-то история Трисогузки. И Трисогузка снова в бою. Видим такой фильм? Так, ну ладно, одна тут целая. Армия Трисогузок снова в бою. Это называется мораль Кали-Юги. Мораль Кали-Юги. Какой-то там этот Фауст тоже не ученый. Очень странный ученый. Он там, это Маргаритка появляется, он старый туда же, дебил. Мозгов ноль. Приходит сразу Мефистофель, говорит, о, смотри, давай ты мне свою душу, так сказать, мы все с тобой, все будет правильно. И появляется такое, по мотивам такой либретто появляется, что? Булгаков, так сказать. Допер до этого, и что он создает? Ну, так все просто, по чужим, так сказать, словам. Так все делает. Он придумал новую историю. Он, так сказать, сделал ее более современной. Да? И появляется всевозможные. Но все просто друг друга воруют. Никто ничего не делает. Все воруют, и не больше. Получается то же самое. Итак, живое существо не может понять, что это такое. Что за такая странная музыка? Начни я вам рассказывать это 2 года назад, вы вообще ни слова не поняли. Как люди говорят, вы как замахнулись на Баха? Бах вас не простит. Вы замахнулись на Гёте. Ну, а мне говорили, ну мы, так сказать, дорогой Леонид Максимович, уж понимаем, что у вас крыша едет. Но до такой степени вы уже Гёте, так сказать, ударили. Мы вам не простим Гёте, мы вам никогда не простим. А Безе? Безе! Вы что, Безе? А Пучини? Я им рассказываю сразу. Знаете, вот есть такая детская прибаутка. Попил Чайковского, заел сметаной, в животе Пучини. Побежал на дворжик, сел на глинку. Бах! Могучая кучка. Вытащил из мусорского листа и потер Шопена. Вокруг Пахмутова. Все. Вот что в итоге это все. Ничего там нет. Все это Кали-Юга, не больше. Большая, одна сплошная Кали-Юга. И люди должны разобраться, что им общаться, с кем общаться, что изучать, где. Иначе впереди ждут одни страдания и разочарования. Поэтому, говорится, эти духовные личности приходят из сострадания, видя, что эти глупые люди, что они как дети. Если их не контролировать, ничему не обучать, если их не наказывать, они такое наворочат. Видели маленькие дети, когда он замолчал, затих. Почему говорят в тихом омуте? Затих, значит что? Какая-то гадость там уже идет. Там уже конкретно такая гадость началась уже. Все, где-то затих этот малыш. Все, он уже там гвозди ест, он где-то что-то трубу какую-то откручивает. Сейчас, вот ужас. Маленький. Пока он где-то шумит, гремит, все спокойно. Можно сидеть, отдыхать. Раз, тишина, все, вы знаете, там что-то очень страшное. Либо он уже бабушку повесил, или что-то там сделал. Бабушке отключил этот аппарат искусственного дыхания и радуется, дык сейчас бегает. Маленький ребенок ничего не соображает. Так и мы. Мы как маленькие дети. В духовной жизни мы также очень маленькие. Это тело у нас такое материальное, мы очень большие. Слово очень большой, но он тупой. Поэтому не размеры нас определяют, и не возраст. Ворона тоже живет там сколько-то, а попугай живет очень долго. Черепахи там живут. Тортила там сколько ей было? 300 лет тому назад. Ну? Но это еще не значит, что такие мудрые все. Сознание. Сознание. Так говорится, мы должны понять, что как только мы не руководствуемся знанием, автоматически происходит, что мы руководствуемся чем? Ложным эго. Поэтому любой поступок, который не происходит в знании, приносит нам результаты. Какие? Адхипхуту, адхиатму, адхидайву. Страдания. Вот в чем вся проблема. Поэтому человек думает, да, я постиг эту природу, я понял, факт, я хочу избавиться. Как я избавлюсь, если все говорят о каких-то материальных вещах? учат там каким-то ситхам, как стать богом, как поднять кундалини, и у тебя на работе попрет все. Но я же все равно сдохну скоро. Рано или поздно я сдохну, заболею и сдохну. Рано или поздно я заболею, потому что в старости все болеют. Он говорит, вот был один такой человек, вот он пил мочу, и утонул потом на Витцерфинге. Видите, как приятно пить мочу, потому что он не умер ни от чего, он просто затонул. Знаете, да, кто затонул? Создатель уринотерапии, так сказать, век Кали, Шивам Басигипсо. Я не говорю, как вы можете быть старым и здоровым, если вы не занимаетесь, не практикуете? Старость вас унесет. Это как это здоровым умереть. Ну это можно здоровым абсолютно умереть. А вас когда вскрывают, говорят, умер от чего? Сердце остановилось. Почему? Вот там клапан разорвался, то все. Разницы нет. Вы отстучали свое. Все. Вам надо покинуть это тело. Вам надо покинуть. Вам не суждено жить дольше. Кто продляет жизнь? И Вьясадева пишет в Веданта Сутре. Пока в жизнь человека не вмешается Ишвара, что? Человек не выпутается из хитросплетений через хитросплетение закона кармы и конфигурации гун материальной природы. Не выпутается. Кто является повелителем всего? Бог, Кришна. Пока человек не восстановит свои отношения, бхакти-йога, он не избавится ничего, никто ни на секунду не продлит его жизнь. И приводится история Аджамилы. Сразу. Как узнать Аджамила? Был греховный. Был браманом, служил, был такой краснощекий, веселый, блестящеглазый, все, пошел исполнять указания гуру. Смотрит в кустах, кто-то там дышит неровно. Заглянул, что там, увидел, как шудра смешался с шудрянкой. С какой еще шудрянкой? С проституткой. Он стал смотреть. Такой кайф, какие охи, какие вздохи. И у Аджамилы начались проблемы. Он пришел, не сделал то, что просил его гуру, и даже не спросил, что делать. Он подумал, я тут сижу, аскезы совершаю, там, оказывается, такое наслаждение существует в мире. Ой, как меня это привлекает. Так что он сделал? Покинул ашрам тихонько ночью. Нашел эту проститутку, именно эту, не другую, никого. Именно этой ему понравилось. Нашел эту проститутку, женился на ней и